Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Величество, Симеон, Царь Болгарский, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим праздником входа Господня в Иерусалим. Это последнее воскресенье перед Святой Пасхой мы празднуем особенно торжественно, потому что вспоминаем события, имеющее очень большое значение для понимания всей той миссии, которую Господь совершил ради спасения рода человеческого. Это событие помогает нам также понять и смысл того служения, которое Церковь, как продолжательница служения Спасителя, несет роду человеческому. Господь входил в Иерусалим на молодом осле. Его встречали восторженные жители Иерусалима. Они кричали ему «Осанна». В переводе с еврейского на русский это слово означает «помощь, спасение». Значит, они верили, что от Него, от Спасителя, от Иисуса исходит спасение, помощь. А евангелист Лука, который писал Евангелие на греческом языке, вместо «осанна» употребил другое слово «докса», что в переводе с греческого на русский означает «слава». Другими словами, древние жители Иерусалима и паломники, что пришли на праздник иудейской Пасхи в свою столицу, в священный город Иерусалим, встречали того, кто воскресил четверодневного, пребывавшего в гробу Лазаря, словами «помощь, спасение, слава». Они встречали его как царя. Они провозглашали ему «Осанна, сыну Давидову, царю Израилеву». То, что произошло в Вифании, в деревне, которая находилась и находится до сих пор недалеко от Иерусалима, где жил Лазарь, умерший и силой Божией воскрешенный, не могло оставить безразличным ни одного человека. Если среди них, тех жителей Иерусалима и паломников, был некто, кто мог воскресить умершего, то уж он, конечно, обладает такой силой, чтобы освободить Израиль от римской оккупации. Он, конечно, обладает той силой, чтобы сделать Израиль самым сильным и могущественным государством. Вот в этом смысле и обращались слова восторженной толпы к Спасителю, провозглашая «Осанна, да здравствует! От Тебя помощь, от Тебя спасение!» Потому что главной болью народа была та самая римская оккупация. А что же произошло через несколько дней? Спаситель был арестован, предан истязаниям, а потом он был предан на распятие. И вот та самая толпа, которая поверила в то, что воскресивший человека из мертвых будет способен освободить их от римлян, сделать их царство самым могущественным и сильным, вознегодовала. Она в Спасителе увидела лжеца, обманщика, который незаконно присвоил себе имя царя иудейского и царя израильского. Никакой помощи от него не может быть, ибо сам погибает под ударами плетей римских легионеров. А затем, не сопротивляясь, не призывая в помощь легионы ангелов, не опираясь ни на какие другие потусторонние силы, дает себя распять, подобно разбойнику. Ведь именно так преступников в Римской империи и предавали смерти, позорной смерти через пригвождение ко кресту. Никто не верил более в его миссию. Наверное, не случайно Господь входил в Иерусалим не на коне, а на молодом осле. На коне ведь входили в столицу победители, триумфаторы, герои, которых толпа точно так же и приветствовала этими криками «Докса! Осанна!». Самим этим вхождением в Иерусалим Господь хотел подчеркнуть, что напрасно его встречают, как царя Израилева. Напрасно его встречают, как избавителя Палестины от римской оккупации. Он несет миру совсем иное послание. У него совершенно другая миссия. И он восходит на крест не для того, чтобы сбросить эту ненавистную римскую оккупацию, но он восходит на крест для того, чтобы спасти весь человеческий род от иной оккупации, от иной власти, от власти дьявола. И то, что он совершил, имеет не местное значение применительно к одной стране или к одному народу. То, что он совершил, имеет значение не к определенной исторической ситуации, а к тому, что имеет значение для всей человеческой истории и даже к тому, что будет после окончания этой истории. Господь через свои страдания и смерть, через свое поношение искупляет грехи человеческого рода и освобождает людей от неодолимой силы зла. Насколько же то, что он совершил тогда, было значительнее любых исторических возможных побед над римлянами. Уже ведь и римлян нет. И от этой великой империи, от этой величайшей цивилизации остались только камни, да и то их так мало, что они теперь охраняются международным сообществом как особо ценные памятники истории. От Римской империи не осталось ничего. Что же тогда бы означала победа Христа над римлянами? Она бы точно так же сегодня не означала бы ничего, и мы бы никогда с вами в городе Москве и в иных городах и весях современного человечества не прославляли бы Господа за Его восшествие в Иерусалим. Церковь призывается продолжать служение Спасителя. Вот и сегодня некоторые говорят, что наше уважение к церкви, наше понимание церкви зависит от того, какую политическую позицию церковь занимает. Если она с нами, говорят одни, то тогда мы будем ее всячески прославлять. Мы будем говорить хорошо о ней в прессе и в телевидении. Мы будем превозносить ее лидеров. Мы будем говорить о ее мудрости. В то же самое время другие, противоположные первым, говорят то же самое. Церковь должна быть с нами, потому что мы более справедливы, мы мудры, мы хотим больше блага людям. И опять-таки симпатии в адрес церкви обуславливаются ее политическим выбором. Нас толкают на то, чтобы мы сели на коня, а не на осленка, чтобы мы играли политическую роль, а не ту, которую нам Господь повелел иметь в истории. Но какими бы ни были соблазны, и насколько бы ни страшны были угрозы, церковь будет совершать то, к чему она призвана Спасителем. Продолжать дело Его служения. Провозглашать Царствие Божие. И призывать людей устремляться в это Царство, обретая тем спасение в этой жизни и в жизни вечной. И кто-то может спросить нас, а что, ваша проповедь не имеет никакого отношения к устроению этой земной жизни? Вам что, безразличны несправедливости, которые существуют? Скорби, неустроенность? Вы что, специально уходите от этих конфликтов? Вы снимаете с себя за все за это ответственность? Наш ответ такой – нет, не снимаем и не уходим. Но научены самим Господом, что устроить во благо жизнь человеческого общества можно только тогда, когда сами изменимся, когда изменится наше сознание, когда изменится состояние нашего сердца, когда не нужно будет употреблять неимоверные усилия, чтобы бороться с преступностью и коррупцией, но чтобы каждый человек сознавал, что преступно поступать – это грех, а значит, с преступностью ему не по пути. И если из глубины человеческого сердца будут произрастать добрые плоды, то добрым будет и человеческое общество, и его устроение. Поэтому церкви не безразлично ни скорби, ни преступления сего мира. Но она предлагает иной путь, не отказывая людям, имеющим власть и занимающимся политикой, создавать свои собственные программы. Она только призывает всех тех, кто искренне желает доброго переустройства человеческого общества, обращать внимание на то, что без преобразования человеческого сердца не может быть и общественного благополучия. Продолжая дело Христа Спасителя, продолжая Его проповедь, мы подвергаемся и радостям, и скорбям. Кто-то нам тоже говорит «Осанна», а кто-то говорит «Распни». Это означает, что нет ничего нового. И мы все, иерархи, духовенство и народ Божий, должны укреплять себя в мысли только о том, что после «Осанна» и «Распни» было воскресение Христово, которое явило полную и окончательную победу Христа над всяким неустройством, над всяким грехом и над всяким человеческим страданием. И верим, что если мы вместе со Христом будем совершать то, к чему Он призвал нас, то будем не только слышать эти человеческие слова похвалы или проклятия, но и будем свидетелями не вечернего Царства Христова, открытого всем нам через таинство воскресения. Аминь.